Ночь на 20 октября. Лунная. Свежо, большая усталость. Необычное воздействие как бы слегка колющих вибраций, закончившихся сокращением нервов, идущих от солнечного сплетения к низу живота. Скоро заснула. Сон.